Хиллари была небольшой любительницей спиртного, но сейчас ее радовала возможность выпить бокал виски в обществе Тони и Джошуа Райнхарта. Адвокат рассказал им о деньгах, снятых со счетов Фрая в Первом Тихоокеанском объединенном банке, о загадочном письме, извлеченном из сейфа, и поделился своими сомнениями относительно того, что они похоронили настоящего Бруно Фрая. «Вы подумываете об эксгумации трупа?» — поинтересовался Тони. «Пока еще нет. Сначала я хочу провернуть еще парочку дел. Если они пойдут успешно, возможно, эксгумация не понадобится». Он поведал им о Рите Янси из Холлистера и докторе Николасе Раджи из Сан-Франциско и передал свой разговор с Лэтемом Роттерном. Хиллари зябко пожала плечами. «Можно подумать, что этот Готтерн и сам недалеко ушел от Фрая». Джошуа вздохнул. «Если сажать в сумасшедший дом всех, у кого есть отклонение, скоро на земле никого не останется». Тони наклонился поближе к нему. «Вы поверили Готтерну, что он не знает о двойнике?» «Да», — убежденно ответил Джошуа. «Как ни странно, поверил. Он, конечно, помешан на сатанизме и не безупречен в моральном отношении, может быть, даже опасен, но, по крайней мере, я верю в его искренность. Возможно, Рита Янси или доктор Радж дадут более ценную информацию. Ну и довольна об этом. Теперь мне бы хотелось послушать вас. Что стряслось в Лос-Анджелесе? Зачем вам понадобилось мчаться в Санта-Елену?» Хиллари и Тони по очереди ввели Джошуа в курс дела. Когда они закончили, он бросил на девушку пытливый взгляд и сказал: «Вы чертовски храбрая юная леди». «Вот уж нет», — запротестовала она. «Я до смерти напугана. В последнее время не чувствую ничего, кроме страха». «Бояться еще не значит быть трусом», — возразил Джошуа. «В основе храбрости всегда лежит страх. Единственная разница между смельчаком и трусом та, что трус поднимает лапки кверху, а смельчак борется и в конце концов побеждает. Будь вы трусиха, вы сбежали бы на месячишко куда-нибудь на Гавайи или в Европу и предоставили все времени. А вы рванули сюда, на родину Бруно Фрая, можно сказать, в самое пекло, где подвергаетесь не меньшей, а может быть, и гораздо большей опасности, чем в Лос-Анджелесе. Я человек скептического склада ума и не особенно склонен к пафосу, но вами восхищаюсь». Хиллари вспыхнула и опустила глаза. «Если бы я была смелой, я осталась бы в городе и устроила ему ловушку с собой в качестве приманки. Здесь мне вряд ли что-либо угрожает. Фрай уверен, что я в Лос-Анджелесе. Откуда ему знать, где я?» Спальня. Салли лежала на кровати и полными слез глазами следила за бандитом. Фрай обследовал комнату, заглянул в ящики шкафов и, наконец, вернулся к ней. У нее была стройная и очень хрупкая шея с алым пятнышком крови. Девушка проследила за его взглядом и дотронулась до ранки. «Не беспокойся», — сказал Фрай, — «это всего лишь царапина». В спальне, расположенной в задней части бунгало, преобладали цвета земли. Три стены были выкрашены в бежевый цвет, а четвертая обтянута грубой тканью наподобие мешковины. На покрывалах и портьерах цвета кофе с молоком абстрактные узоры. Полированная мебель красного дерева слегка мерцала в мягком свете бра. Салли лежала на спине, ноги вместе, руки по бокам. На ней по-прежнему было белое форменное платье. Она натянула юбку на колени. Длинные каштановые волосы разметались по подушке. Бруно сел на край кровати. «Где Кэтрин?» Девушка моргнула, чтобы смахнуть слезы, но вслед за ними тут же набежали новые. Он повторил вопрос: «Где сейчас Кэтрин?» «Я же сказала, что не знаю никого по имени Кэтрин», — плачущим голосом произнесла она. У нее слегка подрагивала пухлая нижняя губка. «Ты прекрасно знаешь, кого я имею в виду», — рассвирепел Фрай. «Нечего играть со мной в кошки-мышки, и сейчас она носит имя Хиллари Томас! Прошу вас, пожалуйста, отпустите меня!» Он поднес острие ножа к ее правому глазу, направив его прямо на зрачок. «Где Хиллари Томас?» «Господи!» — — всхлипнула девушка. «Послушайте, мистер, здесь какое-то недоразумение. Вы очень ошибаетесь». «Хочешь остаться без глаза?» «Я не знаю, где она!» — с отчаянием в голосе выкрикнула Салли. «Не ври! Клянусь вам, я не лгу!» Он смерил ее пристальным взглядом. Над верхней губой, так же, как у корней волос, выступил пот. Фрай отвел нож в сторону. Она испытала облегчение. В следующую секунду Фрай яростно ударил Салли по лицу, так что у нее лязгнули зубы и закатились глаза. «Сука!» Девушка разрыдалась. «Ты работаешь на нее. Значит, должна знать, где она прячется. Мы часто делаем у нее уборку. В этот раз она позвонила, как обычно, и вызвала бригаду. Не сказала, куда уезжает». «Когда вы приехали, она была дома?» «Нет». «Как же вы вошли?» «Что?» «Кто вам дал ключ?» «Кто? Ах да, ее агент, литературный агент. Мы заезжали к нему в контору». «Где это?» «Беверли Хиллз. Вам нужно поговорить с ее агентом». «Как его зовут?» Девушка замялась. «Какое-то смешное имя. Я не могу вспомнить». Он снова приставил ей к глазу нож. «Топелис!» — выдохнула она. Фрай убрал нож. В его мозгу зашевелилось какое-то воспоминание. Сначала он испытывал сомнения, но они быстро сменились решимостью. «У тебя темные волосы и очень темные глаза». «Ну и что?» Девушка уже немного успокоилась, но теперь снова запаниковала. «Точно такие же, как у нее». «Я не понимаю, чего вы хотите. Мне страшно». «Ты думаешь, что можешь меня провести? Направить по ложному следу? Меня отправить к Тополису, а самой удрать?» «Тополис знает, где ее искать, а я нет. Мне нечего вам сказать». «Я сам знаю, где она», — заявил Бруно. «А если знаете, может быть, вы меня отпустите?» Фрай расхохотался. «Поменялись телами, да?» Салли уставилась на него. «Что вы сказали?» «Ты! Ты вылезла из тела Хиллари Томас и вселилась в эту девушку, не правда ли?» Она перестала плакать. Страх оказался так велик, что слез как не бывало. «Сука! Поганая сука! Так ты всерьез рассчитывала обвести меня вокруг пальца? Решила, что я тебя не узнаю после всего, что ты мне сделала?» Салли начала заикаться. «Я вам ничего не сделала. Вы говорите странные вещи. Господи Иисусе! Господи Иисусе! Что вам от меня нужно?» Бруно нагнулся так, что их лица почти соприкоснулись. Впился в девушку взглядом и прошипел. «Ты здесь, да? Спряталась от меня, да, мама? Но я все вижу. Наконец-то я нашел тебя». По стеклу кабинета Джошуа Райнхарта стекали крупные дождевые капли. Глухо стонал ветер. «Я все же не понимаю, почему Фрай выбрал меня», — сказала Хиллари. «Когда я приезжала сюда собирать материал для сценария, он держался вполне корректно и даже дружелюбно. Ответил на все мои вопросы насчет виноделия. Мы провели вместе 2 или 3 часа, и я не заметила в нем ничего особенного. Обыкновенный бизнесмен. И вдруг через несколько недель он является ко мне домой с ножом и, судя по тому письму, принимает меня за свою мать. Почему именно меня?» Джошуа поёрзал в кресле. «Вот сейчас я смотрел на вас и думал...» «Что?» «Может, он выбрал вас, потому что вы немного похожи на Кэтрин. Надеюсь, вы не хотите сказать, что мы имеем дело еще с одним двойником», — пошутил Тони. «Нет-нет, это еле уловимое сходство. Слава богу. Еще одного воскресшего мертвеца я бы не вынес». Джошуа встал, подошел к Хиллари и, легонько приподняв за подбородок ее лицо, повернул его сначала влево, а затем вправо. Разрез глаз, волосы, цвет лица. Да, сходство есть, хотя временами оно исчезает. Кроме того, Кэтрин была далеко не так красива, как вы. Джошуа отпустил Хиллари, и она подошла к письменному столу. Рассеянно окинула взглядом канцелярские принадлежности. Пресс-папье, зажим для бумаги, нож для вскрытия конвертов. Тони зорко следил за ней. «Что-нибудь случилось?»